Глава 9. Сандер не появлялся в резиденции Сурим уже около 3 седмиц. Вивьен радовалась и питала слабую надежду, что до отбытия в экспедицию они не увидятся. В доме без отца, Шая и Лео было непривычно тихо и пусто, хотя на скуку времени не оставалось. Экзамены, мелкие заказы из гильдии, да еще Шайен Тер велел не забрасывать тренировки. И дни пролетали незаметно. Одиночеством Вивьен наслаждаться умела, но порой на нее накатывала смутная тревога. Интуиция подсказывала, что слишком легко у нее вышло избавиться от Моро. Подозрительно легко. Его светлость не так прост. Он может и отомстить за разрушенные надежды. Его отсутствие больше напоминало безветрие перед сезоном штормов. Вивьен хотелось безмятежности и счастья, а в воздухе разливалось беспокойство и напряженность. И она не ошиблась в своих предчувствиях. Экзамены закончились. Вивьен оставалось дать учебники, получить новые, проводить Салли в Ковен, а дальше... Мечты уносили ее далеко от Валории, его светлости и проблем, от которых она изрядно устала. С мыслями о предстоявших каникулах Вивьен отправилась в библиотеку Академии. Когда подошла ее очередь, она выложила перед библиотекаршей, сухонькой шустрой старушкой с тонкими седыми волосами, длинным носом и противным скрипучим голосом, не признававшей в библиотечном деле никакой магии, а только тяжелый ручной труд, старые учебники и список новых. Та глянула на нее поверх толстой оправы очков, ушла искать нужный формуляр и, вернувшись, огорошила. «Адептка Сурим, в связи с отчислением из Академии новых учебников вам не положено». И, глядя на Вивьен, ловко подгребла к себе выложенную на стол стопку книг и добавила. «Также вам надлежит сдать оставшиеся у вас на руках, когда принесете». У Вивьен от неожиданности отнялся язык. «Каким отчислением? Это какая-то ошибка, я не могу быть отчислена». «Все экзамены и зачеты сданы, и проверьте еще раз, пожалуйста». «Адепт Ксурим, у меня на руках свежий приказ на отчисление. Все вопросы к ректору. Кто следующий?» Гнусаво отчеканила библиотекарша, отодвигая Вивьен в сторону и принимая учебники, устоявшие за ней девицы. «Родовое имя?» Вивьен поймала несколько сочувствующих взглядов и совсем растерялась. Но удивление и растерянность быстро сменились злостью. «Что за ерунда такая?» Всех к концу учебного года с ума посходили. Она быстрым и решительным шагом вышла из библиотеки и направилась на поиски декана целительского факультета. Ей повезло больше, чем она рассчитывала. В коридоре она столкнулась с ректором академии. Он куда-то спешил. «Лорд Блэр», — перекрывая ему дорогу, прошипела Вивьен. «Добрый день». Ее колотило от возмущения и нетерпения. «О, Вивьен, здравствуй. Рад тебя видеть». «Сдавала учебники?» Ее одарили чарующей улыбкой. «Да, мне в библиотеке сообщили потрясающую новость. Может, вы мне объясните, что происходит? Почему меня отчисляют?» «А сама не догадываешься?» Искренне удивился коварный ректор. «Понятия не имею». Вивьен думала, что сильнее ее удивить сегодня не получится ни у кого. И не угадала. «Твой жених забрал твои документы?» «Мой кто?» — поперхнулась воздухом Вивьен. «Жених». «Какой жених? У меня нет никакого жениха!» «Да что ты так кричишь? Успокойся, все хорошо». «Какой жених?» На нее посмотрели снисходительно, как на неразумную маленькую девочку. «Ну, не скромничай. Твой жених, лорд Сандер Моро из Алгеи, сам приезжал забрать твое личное дело». И аккуратно сдвинули в сторону, ближе к стене коридора, чтобы не мешало пройти. «Это неправда! Он обманул вас, он мне не жених!» «Вивьен, я тоже не поверил, но он показал помолвочный договор. На нем княжеская печать светлейшего, ее невозможно подделать. Так что прими мои поздравления. Блестящая партия, Вивьен, и прекрасный молодой человек. Очень-очень рад за тебя. Отцу передавай привет». И побежал дальше. Вивьен онемела, глядя ему вслед, прислонилась к стене и сползла вниз. Кто-то помог ей подняться и усадил на ближайшую скамью, Кто-то протягивал стакан с водой, который она тут же схватила и выпила залпом до дна. Чужие голоса сливались в монотонный гул. Ее что-то спрашивали, заглядывали ей в глаза, трясли за плечо. Домой Вивьен вернулась в бешенстве. Кажется, впервые в жизни она жалела, что не носила ограничивающих браслетов. Магия бурлила, как кипящая лава, и Вивьен еле сдерживалась, чтобы не выплеснуть ее и не разрушить все вокруг. Едва она вошла домой, как к ней кинулась улыбающаяся Фати. «Вас ожидает лорд Сандер Моро», — радостно сообщила она, принимая из рук Вивьен перчатки и сумочку. «Отлично, на ловца и зверь. Вот кого она убьет первым». «Милорд, какого хорта вы творите?» Влетая в гостиную, выплюнула Вивьен вместо приветствия. Моро, уютно расположившийся в кресле у камина, поднялся ей навстречу с невозмутимой улыбкой. Как всегда в безупречном камзоле, причесан волосок к волоску, выбрит идеально. Одним словом — жених. Она, не в пример ему, выглядела как взъерошенный цыпленок. «Я тоже очень рад тебя видеть, Вивьен». Сандер сразу поднялся и направился к ней вальяжной походкой. Даже протянул руку, чтобы поправить выбившийся из ее прически локон. Но она резко отстранилась и сделала два шага назад. Моро на это только шире улыбнулся и вернулся к столику у камина, где стояли два бокала для вина, бутылка. Там же лежал роскошный букет Фрей. «Я хотела бы получить объяснение, что происходит и почему вы представляетесь моим женихом. Как вы посмели ввести в заблуждение лорда-ректора и забрать мои документы из Академии? На каком основании вы публично заявляете на меня права?» «Боги, сколько вопросов. Мне кажется, ты за все то время, что я здесь бывал последние 2 месяца, не задала столько. Но я отвечу. Потому что я твой жених, и договор о помолвке дает мне такие права». Уже посерьезнев, невозмутимо сказал Моро. «В Русуланской академии тебе будет лучше. У нее более высокий статус по сравнению с Валарийской. Поверь, мне стоило немалых трудов договориться о переводе туда. И потом, если ты будешь жить в Алгее, мы будем видеться чаще, и так ты ко мне быстрее привыкнешь». С этими словами он взял со стола цветы, достал из внутреннего кармана камзола маленькую, обтянутую красным блестящим шелком коробочку. «Вивьен, дорогая, хочу, чтобы ты носила это кольцо в знак нашей помолвки». Он протянул ей букет и открыл коробочку. «Если позволишь, хотел бы сам надеть тебе». На белоснежной подушечке лежало кольцо с синим сапфиром. Фати за спиной Вивьен восхищенно пискнула. Вивьен онемела от наглости его светлости. «Милорд, какой договор о помолвке? Насколько мне известно, никаких договоров мой отец с вами не заключал», — отрезала она, пряча обе руки за спину. Она не собиралась принимать ни букет, ни кольцо. «Да, к сожалению, твой отец в экспедиции, но договор подписан валарийским князем, твоим дядей». «Я могу его увидеть?» Она еще надеялась, что Сандер лжет. «Договор? Конечно. Магический слепок подойдет?» «Вполне», — процедила она сквозь зубы. «Так и знал, что захочешь взглянуть». Свиток с красиво свисающей на золотом витом шнурке печатью, символом княжеской власти Валории, появился в его руке, и он протянул его Вивьен. Она нетерпеливо развернула свиток, пробежала глазами по строкам, увидела свое имя, имя лорда Моро, предметы договора, печать и подпись князя Валории. Моро тем временем подошел к столику, налил себе в бокал вина, поднес его к губам, сделал глоток, наблюдая за Вивьен. В какой-то момент магия выплеснулась, у нее потемнело в глазах, ноги непроизвольно подкосились. Она бы упала, если бы Моро не оказался рядом и не успел подхватить за талию. «Воды для госпожи, быстро!» — скомандовал он, и Фати стрелой вылетела из гостиной. Вивьен перевела взгляд на внезапно оказавшееся совсем близко лицо Сандера. Отец наверняка ему отказал. Он бы никогда не дал согласия, не спросив Вивьен, зная, что лорд Моро опасен для нее, и никаких симпатий к нему она не испытывала. Она всегда старалась быть вежливой и любезной с его светлостью, соблюдая правила гостеприимства и этикета, и только. А этот коварный тип дождался, пока отец уедет, и за его спиной договорился с ничего не подозревающим дядей, которого, скорее всего, убедил, что Вивьен согласна на помолвку. Кто подвергнет сомнению слова главного темного мага империи? «Зачем?» — почти прошептала, глядя прямо ему в глаза. «Это все неправильно. Так нельзя. Ничего из этой затеи хорошего не выйдет. А как же арка? Я же не смогу». «Неужели ты думала, что меня это остановит? И почему нечестно? Я своих намерений не скрывал. Вивьен, мы помолвлены. Прими это». Он говорил тихо и спокойно, обволакивающе. В его глазах не торжество, нет. Какая-то бесконечная уверенность в своей правоте, как у человека, который считал, что получил наконец-то то, что и так принадлежало ему. Продолжая крепко держать за талию, он перевел взгляд на ее губы. Момент для поцелуя был, наверное, идеальным, но Вивьен отвернулась. Сандер посмотрел на нее своим странным взглядом, но принуждать не стал. Только вздохнул и мягко опустил ее в кресло у камина. В этот момент в гостиную вбежала Фати с бокалом воды. Убедившись, что с невестой все в порядке, Муро откланялся и, сославшись на срочные дела, ушел порталом. Задерживать его светлость Вивьен не стала. После его ухода она долго сидела в кресле, держа в руках пустой бокал из-под воды, и, глядя безжизненными глазами на букет, который Фати заботливо поставила в вазу и оставила в гостиной. Немного придя в себя, Вивьен решила не тратить время на рыдания и слезы. Нужно было как можно скорее разобраться со все более раздражающей и возмущающей проблемой, которую подкинул ей Муро. Еще не хватало портить себе каникулы постоянным напоминанием себе об этом недоразумении. Вивьен велела заложить экипаж. Фати помогла ей переодеться, и она отправилась во дворец, к дяде Лариусу, отменять помолвку.